Полсотни людей и два десятка жителей Скальма понадобилось для того, чтобы надежно заблокировать просеку и полностью перекрыть поток Напначи. А сколько же всего защитников нужно Скальму, чтобы хотя бы прикрыть все просеки? Правда, животных можно не считать, их нужно на самом деле намного больше, чтобы контролировать просеки по всей длине, их и на самом деле несколько миллионов. А людей, если посчитать, сейчас в Скальме около 2500 просек, которые ведут в сторону империи, в среднем по одной на километр с небольшим. Получается 125-130 тысяч воинов нужно, чтобы перекрыть все просеки и не пустить Напначь к людям империи. А есть еще пути на север в земли Северного Альянса. Остальные направления можно не учитывать, туда Напначь не стремится. Но все равно очешуять сколько людей нужно, особенно если сравнивать с моими теперешними 1500 воинов. Куда я лезу? Чтобы перекрыть все просеки, нужно в 1000 раз больше бойцов, чем есть у меня теперь. Причем подготовленных. Огромная армия. И откуда ее взять? Ладно, всего 2 года назад я вообще был один, теперь нас уже 100, пройдет время, будут 1000, а дальше, и кто поведет войска на просеки? Нужны 1000 скальмейлингов. Еще люди нужны в центр управления, как же без него, и кто всех будет кормить, обувать, одевать? И еще непонятки со статусом Скальма. Вроде мы потенциально крутые, но все это только проекты. Кудахтаем тут в своем курятнике. А еще наверх разборки с вассалами. И чем я им не нравлюсь? Вроде стараюсь делать все, что могу. А нет, не подходит. Им что, Сталина подавай, чтобы утихомирились? Видите ли, не подхожу я под их стереотипы. Не веду себя, как полагается. Да плевать, главное, чтобы дело шло. Сами же признают, что все неплохо. Но люди на самом деле правы. Я просто не замечаю своих недостатков, а со стороны это видно. Ведь, поступая неправильно, я даже не могу понять этого в силу отсутствия соответствующего воспитания и образования. Действительно, имеет смысл попасть в академию, но вот с меткой каторжанина еще пару лет мне туда путь закрыт. Да и дел в Скальме не в проворот. Придется пока обходиться тем, что есть. Конкретно насесть на Галнана, Саардака, Таннисона, даже Сан-Карт и Самалан могут многое подсказать. Тот же отец Саран не раз мне намекал, что готов со мной поделиться некими знаниями. Этикет, психология, управление. И что я во время общения с ними всегда обхожу эти темы. Отбрасываю их и не хочу учиться становиться лордом. Видимо, здесь срабатывает мой прежний земной опыт и пренебрежение к благородным, которые специально воспитывали и смогли привить поколениям совковых людей всякие разносчики идей светлого коммунизма. Ну не хочу я становиться напыщенным индюком и моральным уродом. Да, мозги в свое время мыли мне конкретно. Всегда есть те, кто этим с удовольствием готов заниматься. Идеологов хватает, вообще эта работа очень популярна. Еще бы, неси всякую чухню в правильную тему и получай за это свой неслабый гешефт. У меня даже сформировалось стойкое предубеждение. Как только по ящику видел очередное ток-шоу, на котором шло любое обсуждение тем политики, войны или социальных проблем, тут же воспринимал это как промывку сознания. Сразу же с отрицанием относился ко всем выражениям, с каким бы пафосом ни неслась с экрана эта муть, какими бы словами ни прикрывалась и как бы ни обставлялась, а от аналитиков меня просто выворачивало. Это, конечно, перебор, но в 9 случаях из 10 критическое отношение к работе всех мозгополоскателей было оправдано. Ну, да и черт с ними, с мозгоклюями. Речь о благородных. В идеале дворянин должен быть хорошим, грамотным управленцем, знатоком психологии, оратором, человеком, умеющим себя показать и преподнести окружающим, со стойкими жизненными и моральными принципами, и, вообще чуть ли не эталоном во всем, плюс знание политики, экономики, права, да и еще много чего. Можно сказать, дворянин или в моем лице лорд, должен быть достойным профессионалом от власти. Именно этого и хотят от меня люди, а не того, хоть и неплохого, но любительства, которое я пока им демонстрирую. И они правы, любым делом должны заниматься профессионалы, а тем более таким многогранным, как управление Скальмом. Но все это потом. Пора возвращаться в Дар-Ар-Дар. Гон закончился, нужно это дело отпраздновать, потом подвести итоги и начать готовиться к следующему гону. И вообще скоро уборка урожая, подготовка к зиме, а еще, короче, дел выше крыши. Глава 14. В крепость люди чуть ли не вползали, валясь от усталости. Шутка ли, неделя непрерывных боев с напряжением всех сил. Да и поход по Скальму, это не легкая прогулка. Потом больше суток воины отлеживались и приводили себя в порядок. Да, нелегко дался нам этот гон, но радует, что кроме двух потерь первых дней больше никого в Скальме мы не оставили. Все изранены, много переломов, ушибов и вывихов. Кое-кто лишился пальца, но ничего фатального, а лесная аптека помогла быстро восстановиться. Так что о травмах осталась только память. А вот воспоминаний было действительно много. Как только люди пришли в себя, мы собрались отметить окончание гона и возвращение домой. Вино развязало языки, и воспоминания полились рекой. А ведь казалось бы все однообразно. Твари прут, люди их рубят, но нет. Кто-то умудрился неудачно упасть и потом отбивался, забавно стоя на корточках, отвернувшись от монстров и вслепую тыча копьем куда-то назад. Кому-то нужно было прививать воинскую науку при помощи подзатыльника, и теперь у него новая кличка. Естественно, подзатыльник. Один умелец утянул из-под носа у Гранала какой-то плод, и обезьяна-переросток показала человеку язык. Кто-то из лучников в пылу схватки влез на дерево, выбирая более удобную позицию, и был атакован колонией местных блох, да так, что горе вояки пришлось бежать со всех ног и прыгать в ближайший ручеек, чтобы избавиться от кусачих насекомых. Десятки историй, в основном о веселых и курьезных случаях. Никто не захотел вспоминать о напряженности боев, об усталости и боли, о том, что каждый и не раз взглянул в глаза смерти и спасся лишь чудом или благодаря товарищам. Время таких воспоминаний еще придет, но позже. Сейчас все радуются тому, что живы, и никто не хочет омрачать этот момент. Даже о двух погибших вспомнили как-то вскользь и тут же о них забыли. А ведь я в некотором смысле даже благодарен этой парочке. Глядя на их пример, люди собрались и стали более осмотрительными. Празднование окончания гона в Дар-Ардаре не затянулось более чем на один вечер. Оно и понятно. Крестьяне, да и многие другие, уже обосновались в Рагелессе и центре управления, который все уже называют просто центр. Там их семьи, и поэтому оставаться в крепости никому не хотелось, только тем, кто в Дар-Ардаре прижился. Как только появилась возможность, люди сразу потянулись в тоннель, чтобы быстрее оказаться в объятиях своих семей. Конечно, в Рагелессе им устроят еще один праздник, а потом и в центре народ оторвется. Но ничего, это можно. Гон – определенно знаковое событие, и его окончание должно стать самым значимым праздником в Скальме. Поэтому я от души натанцевался с Рей и с другими девушками в Рагелессе, где возвращающимся воинам был приготовлен праздничный прием. Напелся до хрипоты, исполнил еще парочку новых песен из моего времени и опять с мысленной трансляцией. Отъелся вкусностями, особенно хлебом, которого не видел полгода, из муки уже нашего урожая. Потом в центре тряхнул закрома Нольера и выделил сувениры, которые были в последующем выданы воинам. В общем, хорошо отдохнул сам и людям дал расслабиться. Но праздники, увы, заканчиваются, наступают будни со своими делами и заботами, со своими итогами и планами. Итак, что имеется? Крепость как бы построена, точнее, поставлены стены и крыша, относительно неплохо подготовлен арсенал, кузница, кухня и некоторые другие подсобные помещения. Прочие мастерские еще требуют приложить немало трудов. Также лишь в третьей жилой зоне можно проживать в более-менее сносных условиях. Коммуникации не готовы, полов нет, мебели в обрез, печи не везде, об установке всего того, что привезено из центра, говорить пока рано. Фундамент под генератор подготовлен, но там еще другой работы много, поэтому еще не скоро, однако к зиме надо запускать, хотя бы протестировать. Надеюсь, Маснак до наступления холодов успеет довести свои работы до уровня, когда уже можно будет хотя бы часть крепости считать полностью завершенной. Окна. Точно, надо с этим поторопиться. Понятно, дел у строителей много, они сейчас сильно заняты, но вот если не закрыть проемы, то зиму простоим, со стеклом может выйти облом. Теоретически не я один знаю, что нужно для того, чтобы его произвести, но практических навыков изготовления больших листов ни у кого нет, поэтому можем долго провозиться, пока нечто путное получим. Поэтому пока обойдемся ставнями, а потом, как будет время, все застеклим. Как быстро шло строительство с помощью животных, тогда, когда активно использовались их возможности и сила. Жаль, что на этом этапе из них помощники слабые. Только принеси, подай то немногое, еще кое-что по мелочам. В общем, строителям приходится справляться самим, да еще половина из них ушла в Рагелес. Строить школу. Детей нужно начинать учить как можно быстрее. На них основная ставка. Как бы ни хотелось, но подготовленных людей у меня нет. У НИРСа занимаются две группы, но еще не скоро они смогут начать обслуживать комплекс, да и в любом случае, подготовка этих людей будет слабой. И это не потому, что никто не хочет получать знания. Наоборот, все стремятся учиться новому со всем усердием, но вот только возраст студентов не позволит им добиться больших результатов. Известно, что чем старше человек, тем тяжелее дается ему наука, а половине моих студентов за 30. Они уже по 10 и больше лет не сидели за партой. Немного легче Саардаку, Таннисану и Дирту. Они, можно сказать, люди тренированные. Все время искали новые знания, поэтому у них все неплохо. Также несколько молодых крестьян показывают достойные результаты, но остальным приходится тяжело. Хотя, прошла всего пара месяцев и еще рано о чем-либо говорить. Да нет, все это надежды, которым не суждено сбыться. Не смогут мои первые студенты выйти на нужный уровень, во всяком случае, не все. Им для этого потребуются годы, пока они не станут хорошими специалистами, да и мало их. Пусть лучше они станут учителями, во всяком случае, часть из них будут давать начальный уровень, а затем уже НИРС за ними на месте доучит. То есть нужна школа, куда придут молодые пытливые умы, из которых в последующем вырастут свои кадры. Пока школа, потом нечто типа профессионального колледжа и затем Академия УНИРСа. Эх, планы, проекты. Где взять учеников? Тут если всех детей собрать, едва два класса получится. Лет через 5 еще может один получиться. И что, всех в центр? А кто будет всем прочим заниматься? Сеять, растить овец, строить, торговать, охранять. Ладно, время покажет. В любом случае, школа необходима и ее строительство ведется в Рагилессе. В центре условия спартанские. Могут и годы пройти, пока там все придет в норму. Семьи большинства учеников живут в долине баронства. Дома родители за своими отпрысками проследят. Есть, правда, Макта и еще парочка детей, чьи родители остаются в Дарардаре. Также в следующем году появятся сироты, которым я нашел приемных мам из Скальма. Но в любом случае, юных скальмиелингов будет меньше, чем детей с родителями. Для них нужно будет построить пансионат, но это позже, пока дети и по крестьянским семьям поживут, может, найдут там еще одну семью. Правда, строительство школы сильно тормозит то, что мастерам большую часть времени приходится помогать крестьянам. Те, конечно, люди работящие и со сноровкой, но вот даже простые хибарки поставить не так просто и быстро, как кажется. И прочие работы никто не отменял, а на все нужно время. Так что все загружены до предела, порой даже косятся в мою сторону. Знают, что в центре есть пару десятков крепких парней, которые могли, как бы, помочь воины в Дарардаре, как бы, не загружены. Эх, ребята, там свои дела. Если не видите, то и не стоит думать, что люди там прохлаждаются. Им своего хватает, а в Рагилессе жители Скальма не слабо помогают. Конечно, в долину животные так и захотели заходить. Я их понимаю. Вне зоны действия аппаратуры комплекса без привычки начинаешь терять силы. Нужно тут же отказываться от взгляда Скальма. А вот это совсем непросто. Без взгляда находиться в лесу комплекса опасно, иначе нач сразу идет в атаку. Охотиться, искать безопасные места для отдыха и просто ходить по лесу без этого умения невозможно. Ощущения при отключении взгляда ужасные. Как будто ослеп, оглох и стал абсолютно беззащитным. С моей подачи животные пробовали выходить за пределы комплекса, но они оказались просто не в силах отказаться от контроля окружающего пространства и мгновенно слабели. В итоге мы прекратили эксперименты. В свое время мне удалось выйти из Скальма. Это было непросто, но, видимо, помог прежний опыт. Я все-таки жил вне комплекса. С Мактой пришлось повозиться, но девочка также научилась отключать взгляд Скальма, хоть это и не доставляло ей удовольствия. Но вот те, кто почти с рождения пользовались этим умением, так и не смогли перестроиться. Поэтому взаимодействие с животными в Рагилессе было слабым. Жители в основном приволакивали к границе комплекса дары Скальма. Оттуда их уже забирали люди, не углубляясь в джунгли. Правда, таким образом вытянуть удавалось не очень много, а с тем, что могли дать кроты, совсем тяжело. А ведь каменные блоки – особо нужный материал. Именно из них лучше всего строить. Надежно, на века, да и красиво. Не сразу, но был найден выход. Сначала пробовали забирать камни, обработанные кротами, с границ комплекса. Однако вручную ворочить глыбы оказалось тяжело. Далее пошли в ход тачки, но их колеса под большим весом глубоко проваливались в рыхлую почву, Вытягивать их порой не получалось, приходилось разгружать, чтобы облегчить, и весь смысл терялся. В итоге решили убрать часть отбойника, который отделяет дорогу к туннелям от Скальма. Получилась твердая площадка, так как сама дорога и стена ранее были частью монолитной скалы. На площадку стали устанавливать телегу под загрузку каменных блоков. Образовался даже некий импровизированный конвейер. Кроты делают блоки, гранолы их носят и складывают. Как только транспорт заполняется, тут же появляются люди с ларгами, быстро запрягают их в возы и увозят полную телегу, пока ночь, сдерживаемая гранолами, совсем не озверела. Конечно, таким образом добиться больших объемов получаемых материалов, как при строительстве Дар-Ардара, не получалось, но, тем не менее, строить было из чего. Да и не было в Рагиллесе таких помощников, как в крепости, поэтому люди не могли справиться даже с тем, что давали им животные. Поэтому блоки частью складировались на будущее. Ничего, их время еще придет. Наступит момент острого дефицита камня, и тогда придется придумывать еще что-нибудь. Помимо строительства хватает и других дел. Урожай, корма, места хранения, обустройства и так далее. Затягивает. День за днем, но я решил прислушаться к тому, что мне высказал Галнан и другие люди в Скальме. Пора мне устраняться от всего этого. Да, есть вопросы, в которых без меня тяжело обойтись, но на самом деле, их немного, и почти все они связаны с взаимодействием с животными Скальма. Я постарался отойти от всего, что можно переложить на чужие плечи, остановиться и как бы посмотреть со стороны. Через несколько дней стало ясно, что мною впустую были потрачены несколько месяцев лета. Люди вполне в состоянии обойтись и без моей постоянной указки, наоборот, иногда опека, которую я организовал, многим мешала. Вместо того, чтобы заниматься нужными делами, люди ждали моего указания впустую, теряя время, пока я разбирался с другими вопросами. Да, сыграл со мной свою злую шутку опыт управления маленьким коллективом. Привык в своем времени копошиться с бригадой, а не думал, что разное количество людей требует и разного подхода. Еще и накручивал себя, что везде не успеваю, за каждым не присмотрел. И ведь понимал, что не прав и что нужно вести себя по-другому, но вот ведь сила привычки. Когда у тебя 10 человек, подход может быть один, сотня уже другой, да еще и расстояние и разные условия, а ведь я претендую на большие. Пора самому меняться и менять подходы, а то наворочу такого, что сам буду не рад. Первым делом, как бы я ни волновался из-за того, что происходит, нужно стараться на это не обращать внимания. Опять же, полностью отстраняться нельзя, а это снова затянет в круговорот. Что делать? Остается привлечь того, кто с таким обучен справляться. Придется Лыру Галнану выбрать себе заместителя, переложить на него подготовку воинов и впрягаться в работу по полной. Он знает, как правильно вести себя, обучен этому. Вот и посмотрю на него со стороны, заодно сам поучусь. Новое назначение нисколько не удивило Лыра. Он лишь кивнул, а отец Сарен, который присутствовал при нашем разговоре в крепости Дар-Ардар, буркнул: давно пора. И действительно, Галнан очень быстро разобрался со всеми вопросами. Достаточно было лишь пару раз встретиться со всеми ключевыми фигурами, и все определилось. Я даже позавидовал той легкости, с которой Лэр определил роли людям и раздал им указания. Вот же, вроде все, как я и задумал, но вот почему у меня ничего не получалось, а у него раз, два и готово. У всех четкие задачи, все понятно и остается только поверхностно контролировать. Лэр даже пошутил: ну вот, с этим покончили, можно опять в крепость возвращаться. Да, похоже, не того человека Нирс выбрал для управления Скальмом, заявил я ему в ответ. У тебя вон, сразу все получилось, а я все без толку суетился. Галнан посмотрел на меня, отрицательно замотал головой и произнес: ты не прав, Ри, это может показаться, что я подхожу лучше, чем ты, но это не так, да и по сути то, что я сделал, это все не особо важно. Даже ты по-своему неплохо справлялся, просто было видно, что ты не умеешь, но стараешься. Кроме того, у тебя есть задатки, и все шло более-менее нормально. Было бы нас больше, тебе было бы сложнее, но ты бы все равно справился. Просто ты пошел бы сложным путем, сам бы измотался, людей бы загонял, но в итоге все получилось бы. Но вот такой подход мало кому понравится. Постарался мне дать пояснение Лэр, чем еще более опечалил. Вот видишь, сам говоришь, что я придумываю сложности. Эх, вздохнул я, и как поступить, чтобы было лучше? Да ты чего, все нормально, постарался успокоить меня Галнан. У всех значимых правителей есть свои канцлеры, так что зря ты так, просто ты, как только мы приехали к Дарар-Дару, все взвалил на себя. Сначала это было действительно нужно и важно, а потом ты уже не смог остановиться. Все сам и сам, и никаких намеков не хотел воспринимать. Вот тебе во время гона мы и высказались. Вот же, меня вдруг осенило, подростковый возраст с его преувеличенным желанием самостоятельности, отрицание авторитетов и все такое подобное. И знал же про это, а вот на тебе, все равно не уследил. Вот ведь во что это вылилось. Галнан лишь с изумлением взглянул на меня. Удивляешь ты меня, Ри. Откуда в тебе такое понимание того, что с тобой происходит? Отвечать на этот вопрос у меня желания не было, поэтому я постарался переключить Лра. Все-таки, может подумать над тем, чтобы отдать тебе все управление, раз у тебя все так хорошо получается. У тебя будет ведущая роль. Я помогу с животными. Возможно, для Скальма так будет лучше. Высказал вслух я пришедшую мысль. Ни в коем случае, не согласился Галнан, ты со временем всему, что нужно, научишься, а вот я никогда не стану вровень с настоящим лордом. Как канцлер я, пожалуй, лучше, чем все остальные, но вот лордом можешь быть только ты. Ну да, скептически проворчал я, не соглашаясь с Лыром, уже показал себя. Нет, не ладится что-то у меня, а вот у тебя все совсем по-другому. «Давай присядем», — Лэр Галнан указал на удачно лежащее бревно и продолжил, «у нас был разговор о твоем образовании. Ты вроде как говорил, что думаешь постигать знания Империи. Давай я, в некотором смысле, проведу первый урок, так сказать, на нашем примере». Лэр потер подбородок и неожиданно спросил, «ты помнишь, как все начиналось? Мы были тогда в Скальме в башне пустующей станции подвесной дороги. Ты показывал нам Скальм, и тогда мы сами сделали тебя лордом. Тебя это не удивило? Если честно, я до сих пор не понимаю до конца, почему так получилось. Думаю, что вы увидели перспективы и решили, что так будет лучше», с сомнением ответил я Галнану. «И это действительно так, но это только часть того, что подвигло нас на то, чтобы дать тебе вассальную клятву. Ты тогда был очень занят и напряжен, и не заметил, что на самом деле между нами всеми тогда шло серьезное обсуждение этого вопроса. В принципе, отец Саран со своим пророчеством тогда просто подвел итог нашим спорам. И спорили мы тогда совсем не о благах, что может дать Скальм, это и так было понятно. Как только мы вышли из шахты в Скальм, так все сразу поняли, что жизнь круто изменилась, судьба предоставила нам невероятный шанс, от которого отказываются только глупцы, а мы уже не дети и такие вещи понимаем. Тогда многие предлагали возглавить все мне, и так бы оно и было. Будь ты слабее, я, конечно, не сам, а с помощью всех остальных, смогли бы тебя обработать. Но ты показал свой уровень, и я понял, что во главе с тобой мы можем достичь чего-то действительно серьезного, а не просто выжить. Саардак также следил за тобой и согласился с этим. Еще и Дирт кое-что рассказал, что дополнило наши наблюдения, и Саран, как ты понимаешь, не слепой фанатик, просто так не возник бы. Остальные просто последовали за нами. Все понятно? Пока что все как-то неопределенно, ответил я Лру. Действительно, пока слова Галнана мало что прояснили. Что за уровень, что именно вы смогли во мне разглядеть? А вот это действительно важно, и это как раз относится к тому, чему учат в Академиях Империи. Дело в том, что у каждого человека есть так называемый уровень ответственности, или иначе его называют уровнем риска. У каждого он свой, и определяется многими факторами. В первую очередь это, конечно, то, что дают родители. От родителей детям передается основа. Далее, воспитание, образование, окружение и еще много чего другого. С возрастом этот уровень меняется, как правило, растет. Вот ты, например, слышал, что в империи возникают новые дворянские роды. Зачастую они слабые и затухают через несколько поколений, но есть и такие, которые выживают. Но вот знаешь ли ты, как из общей массы достойных выбирают тех, кто станет новыми благородными? Откуда? Я думал, что дворянами становятся некие особо отличившиеся герои войны или люди с сильным магоном. Это, конечно, учитывается, но не это основное. Речь идет об уровне риска, и именно по нему определяют достойных. Уровень ответственности крестьян – это их поле, у ремесленников – их мастерская, у воинов – их меч. Но есть старосты в деревнях, цеховики, командиры звезд и десятков. Далее – управляющие, гильдейские старшины, сотники. Следующими идут саны, как наш карт, отцы кланов, а в армии полковники, и так далее. Уже давно замечено, что разные командиры при одинаковых условиях получают различные результаты, порой даже совсем плохие. Поэтому, чтобы добиться наилучшего эффекта, иногда смещают начальников, ставя на их место подчиненных, которые показали нужные признаки. Особенно часто это случается среди низших чинов в армии. Таким образом выделяют тех, у кого уровень выше и, соответственно, они будут лучше выполнять свою работу. Эти люди лучше умеют управлять другими, им легче принять правильные решения. Кстати, они могут быть и незаметными в начале и раскрыться лишь со временем. Также может быть и так, что крестьянин сможет командовать людьми в бою, но это на самом деле очень редко случается. Именно высокий уровень, а не только знания и личные качества, позволяют управлять правильно и хорошо. Также уровень риска дает еще кое-что. Если он у человека достаточно высок, то про такого человека можно услышать высказывание, что он везунчик. Удача будет улыбаться и его подчиненным. А если человек занимает место, которому не соответствует по уровню, то дела у него идут совсем не блестяще. Чем выше уровень ответственности, тем большую должность эффективно может занимать человек. К дворянам вообще требования очень серьезные. Поэтому их уровень, который обычно выше, чем у простых людей с самого начала, все стараются поднять еще больше. Для этого учатся, развивают магон, постоянно тренируются. В общем, работают над собой как могут. Галнан на минуту остановился, собираясь с мыслями. Я решил его не перебивать. Конечно, то, что он сейчас мне сказал, кажется не очень убедительным, но надо дослушать. Наконец Лэр продолжил. Так вот, известно, что люди принимают решения согласно своему уровню, и результат из-за этого, при одних и тех же условиях, может быть абсолютно разным. Если речь идет о поле крестьянина, то тут все совсем просто. Решения, например, десятника, также особо не выделяются. Но если речь идет о большой массе людей или о сложных, нестандартных ситуациях, вот тут уже можно заметить разницу. Да, я подготовлен, образован, могу многое, но я никогда не принял бы те же решения, что и ты, в тех ситуациях, что мы побывали. Я смог бы действовать достойно, и это не простая бравада, но результат моих действий был бы совсем другим, чем под твоим управлением. Потому что подготовка решает многое, но еще больше зависит от самого человека, и никакая подготовка не сможет дать того, что дано некоторым самой природой или, как считают священники, богами. Тут, конечно, все взаимосвязано и совсем непросто. На эту тему написано много книг, и в академии изучают этот вопрос годами. Во многом помогают с этим разобраться видящие, еще и поэтому к ним особое отношение. Но суть не в этом. Есть некоторые знаки, которые указывают на уровень ответственности. Если их увидеть, то можно понять, чего можно ожидать от человека, рассмотреть его потенциал. Так вот, ты смог провести за собой под землю Дирта с семьей, Кариту, Латура и Макту. Это на самом деле невероятно. Ну, тогда это было можно сделать. Я же был предупрежден на тотализаторе среди охраны и предполагал, что такое возможно, возразил Ялру. Конечно, ты был предупрежден, но и я, и все, кого я знаю, тогда поступили бы по-другому. Во всяком случае, никто детей за собой бы не потянул. Но ты это сделал и, мало того, у тебя все получилось. Далее, ты нашел решение, как поддержать нас в шахте. Потом вывел в Скальм, при этом никого не потеряв. Повел за собой и опять же смог сделать так, что мы уцелели. Это все признаки, которые мы увидели, поэтому и сделали тебя лордом. И потом, ты все время доказывал нам, что твой уровень риска невероятно высок, и ты выделяешься по праву. Я лишь хмыкнул на это заявление, на что Галнан немедленно возразил: ты зря относишься к моим словам с недоверием. Твои решения – атаковать орков, потом прорваться через Анинерман под личиной проклятых, затем наш приход сюда. Я никогда бы не стал вести себя так, как ты, и при этом у тебя все всегда получалось в лучшем виде. Ну, у меня же были животные из Кальма и их необычные способности. Далее – колдовство. Поэтому я просто этим воспользовался. Правильно. И это еще один из показателей твоего уровня. Ты добиваешься результата там, где у других ничего бы не получилось, и при этом привлекаешь к себе людей, животных. Ты постоянно движешься вперед. Мне просто пока везет, вновь возразил я Галнану. Правильно, но я говорил, что везение тоже один из показателей уровня. Так вот, ты, не имея соответствующей подготовки и образования, сделал то, что у меня никогда не получилось бы. Это показатель того, что твой уровень риска намного выше моего. Ты бы и сам это понял, если бы поучился в академии, даже если бы просто знал историю становления империи. Поэтому я понимаю, что только ты можешь быть лордом. Именно ты можешь принимать решения, которые будут наилучшими, несмотря на то, что может показаться, что это не так. Мой уровень ниже, и поэтому я не сделаю для Скальма того, что сможешь сделать ты. У меня просто не получится. У тебя же есть все шансы добиться успеха. Я это могу утверждать, потому что еще не встречал человека с таким высоким уровнем ответственности, как у тебя, а я знал многих. Но сейчас наступил момент, когда у тебя кое-что не заладилось, и ты растерялся. Опять же, если бы ты имел образование, то понял бы, что ничего страшного не произошло. Просто наступил такой период, когда тебе нужно переложить на других часть своих дел, а самому больше уделить внимание иным вопросам. Сейчас, например, важно заняться учебой и подготовкой к выходу обратно в Дунальстерн. Но я так и сделал, и планировал. Да, ты и сам все понял, сам начал искать правильные пути. Просто ты в себе начал сомневаться, так как у тебя не все получалось, как ты хотел. Еще на тебе сильно отразилось то, что мы потеряли двух людей во время гона, хоть ты этого и не показываешь. Отбрось это, забудь, перестань сомневаться, и больше не смей даже думать о том, что ты недостоин быть лордом. И еще, люди с малым уровнем ответственности в итоге завалят любое дело. Может показаться, что они и неплохи при определенных условиях, но в итоге они не смогут оценить все риски и примут неправильные решения, которые приведут к краху. Эх, Галнан, наговорил непонятно чего, но определенно старался мне нечто объяснить, и как к этому относиться. Наверняка в его словах есть некий смысл, который я не особо уловил. Нет, не может он быть учителем, но он и сам в этом признавался. Он – человек действия. Но вот интересно, что такое изучают в академиях империи, из-за чего люди могут понять, достойный лидер перед ними или нет. Это что, переделанная под конкретные нужды социология или нечто такое, что в мое время не было распространено? Действительно ли есть у современных людей серьезные познания в специфической области управления обществом и людьми, непонятно. Но Галнан прав, это надо постараться изучить. Даже если имперская наука окажется в итоге фальшивкой, все равно она должна базироваться на хорошем фундаменте из знаний, иначе она бы не прижилась. Вот они-то мне и пригодятся. Главное, у Лэра получилось меня успокоить. И действительно, пора переключаться. Глава 15. Вот и осень. Наконец настала пора пускать воду. Я вновь на скале, где почти год назад система защиты военной базы чуть не убила меня пробкой из скопившегося мусора. Как вспомню, так и улыбнусь, хоть и досталось тогда весьма не слабо. Кстати, мой последующий поход по пещере к генератору принес неожиданные плоды. Тогда в замаскированной комнате я нашел древнюю флешку. Потом на некоторое время забыл про нее, и вот в последний мой приход к Нерсу вспомнил и отдал железяке. Точнее, вставил в специальный разъем в одной из ниш в стене круглого зала. Нерс почти сразу заявил мне, что информация на носителе интересная, но пользы от нее никакой. Ага, знаю я железяку. Для него кроме комплекса, все остальное не представляет практического интереса и, соответственно, бесполезно. Поэтому я заставил Нерса вывести всю информацию в виде голограммы. Ну что сказать, на самом деле, полезной информации действительно мало. Схема бункера, его коммуникации, списки действующего вооружения и его расположение. Всего как бы много, и в свое время за разглашение таких сведений грозило бы пожизненное заключение, но это все демонтировано, сама база почти разрушена, и теперь информация представляет лишь познавательный интерес. Действительно бесполезно или все-таки нет? Просмотрев еще раз на схему, взятую из информационной пластинки, я наткнулся на одно ответвление, которое меня и заинтересовало. Затем попросил Нерса вывести результаты уже его современного сканирования горы. Вот чувствую, нечто там есть, и Нерс по моему приказу вновь активировал цепи питания военной базы, чтобы считать информацию о заинтересовавшей меня области. Завис на полчаса, затем обратился к флешке, о чем свидетельствовал зеленый огонек, который заморгал в торце пластинки и, наконец, выдал свой вердикт. А я, оказывается, был прав. Кое-что полезное из накопителя информации удалось извлечь. Правда, все относительно, всего одна ракета малого радиуса действия, коды доступа к которой были записаны в пластину. Ракета, по откликам аппаратуры, с действующей боеголовкой, готовая к старту хоть сейчас, вещь, обладающая разрушающей мощью, многократно превышающей все, что известно в этом мире и, по заявлениям Нерса, очень точная, то есть ей можно попасть в муху на расстоянии в десятки километров. Правда, летает недалеко, но до Дар-Ар-Дара легко дотянет. Значит, будет лишний козырь, если времена для крепости настанут совсем плохие. Будем надеяться, что эта ракета никогда не понадобится, но все равно обладание таким преимуществом успокаивает. Но вернемся к тому, зачем я пришел на скалу. Люди Маснака наконец установили генератор. Присоединили привод колеса, осталось только опробовать всю систему. Для этого нужно разрушить сдерживающий воду каменный барьер и пустить в тоннель поток. Правда, полностью разрушать перемычку пока не стоит. Запуск пока еще пробный, для него и ручья хватит. Кроме того, каналы в скальме кроты только-только прокопали, их также еще испытать нужно, но, судя по всему, там волноваться не нужно. Нирс хоть и проектировал каналы в сжатые сроки и, можно сказать, на коленке, сделал все разумно. Он оперативно провел дополнительную разведку. Были оценены все преимущества и недостатки местности, естественные неровности, овраги, препятствия в виде скалы и нагромождений камня, состав почвы и грунта. В итоге железяка спроектировал путь воды через скальм по маршруту, который потребовал от строителей каналов наименьших усилий, хоть русла искусственных рек пролегли не по прямой линии, а выписали множество зигзагов, то приближаясь к границе комплекса, то удаляясь от нее вглубь скальма. Из-за этого по большей части каналы даже не нужно было копать. Достаточно было просто расчистить путь в воде и утрамбовать грунт. Повозиться пришлось всего в дюжине мест, но живые бульдозеры скальма легко справились с несколькими десятками километров. Неудобицы смогли закончить очередную стройку века, как я выражался, всего за 8 месяцев. Выход для ввода из скальма был сделан на расстоянии чуть меньше 200 километров от крепости Дар-Ар-Дар. Не очень хорошо. Хоть эти земли формально и принадлежали герцогству Альстерн, по сути это были места, которые контролировали не люди, а гоблины. До человеческих поселений оттуда еще 200 километров, если двигаться на юго-запад, но по заверениям Нерса, это было единственное место, в котором можно было вывести каналы, так чтобы вода потом сама нашла себе путь к речушке Мале, туда, куда и нужно. Все остальные варианты увели бы водяной поток просто в пустыню и непонятно куда дальше, а копать каналы в Нескальма для нас пока нереально. Пересыхающая речушка выводит в Дунальстерн, там расположена станция имперской подвесной дороги, поэтому эта артерия для нас наиболее удобна. Согласно долгосрочных планов, именно Мала должна будет обеспечить основной транспортный поток, который свяжет крепость Дар-Ар-Дар и по сути весь скальм с остальным миром. Поэтому допускать исчезновение воды из каналов в глубине пустыни нам было невыгодно.